Глава 42. Воин осталась стоять в дверном проеме, а Ричард взял свою одежду и ушел в ванную комнату. «Где ты ее искала?» — крикнула она оттуда. «Повсюду», — ответила воин. «Ее нет ни в мотеле, ни в кафе, ни в библиотеке, ни в магазинах, а больше здесь некуда пойти». «Ты говорила с администратором мотеля?» «Еще нет». «Именно к ней я бы обратился в первую очередь. Она все знает». Он вышел из ванной комнаты, застегивая рубашку. Ее уже пора было выбрасывать, а петли все еще оставались слишком тугими. Ричард провел рукой по волосам и проверил карманы. «Пойдем», — сказал он. Администратор сидела в своем офисе на высоком стуле за стойкой, что-то подсчитывала на калькуляторе и записывала в регистрационный журнал. Однако она не сумела сообщить им ничего нового. Мария ушла из номера еще до 7 утра, одетая, как и прежде, с одной лишь сумкой в руках. «Она позавтракала до 7, — сказал Ричард. Мне сообщила официантка в кафе. Администратор добавила, что Мария не возвращалась. Больше она ничего не знала. Воин попросила ее открыть номер Марии, и та сразу же протянула ей общий ключ. Без колебаний и вопросов относительно ордера на обыск. «Маленькие города», — подумал Ричард. «Полиция здесь работать легче, почти так же, как в армии». Комната Марии оказалась точно такой же, как у Ричарда, только в ней было немного больше вещей. Запасные джинсы аккуратно висели в шкафу. На полочке лежали пара простых трусиков, один лифчик, одна чистая футболка, все аккуратно сложено в стопку. На дне шкафа обнаружился пустой чемодан. Маленький, унылый и старый, синего цвета, из фибролита с продавленной крышкой, как будто на нем много лет стояло что-то тяжелое. В ванной комнате на полочке над раковиной лежала белая виниловая сумочка для туалетных принадлежностей с неправдоподобно розовыми маргаритками. Она оказалась пустой, но во время путешествия явно была плотно набита. Ее содержимое было выложено возле сумочки в длинный ряд: мыло, шампуни, лосьоны, притирания, бальзамы и кремы всех видов. Ничего личного. Очевидно, все находилось в сумке, которую Мария унесла с собой. «Короткая поездка», — сказала воин. «Она собиралась сразу вернуться». «Ну, это очевидно», — ответил Ричард. «Мария заплатила за 3 ночи». «Она отправилась в Диспейр на поиски Рамиреса». «Согласен». «Но каким образом? Неужели пошла пешком?» Ричард покачал головой. «Тогда бы я ее заметил. Нужно пройти 17 миль. У нее это займет 6 часов. Если бы она вышла в 7, то не добралась бы до Диспейра раньше часа дня. Я был на дороге между 8:30 и 9, но ее не встретил». «Здесь нет автобуса, и никто туда не ездит». «Это не совсем так», — заметил Ричард. «Я приехал сюда в машине с одним стариком. Он хотел навестить свою семью в Хоупе, а потом собирался поехать в Денвер. Он двигался прямо на запад. Зачем делать круг? Если он был достаточно доверчив и согласился подвести меня, то Марию взял бы наверняка». «Если он уехал сегодня утром?» «Давай уточним». Они вернули общий ключ и сели в патрульную машину «Воин». Она включила зажигание, и они поехали на север по первой улице, а потом на запад к магазину скобяных изделий, последний квартал окраины города. Дальше шла открытая со всех сторон дорога. На тротуаре были выставлены многочисленные товары — лестницы, ведра, тележки, разного рода механизмы, работающие на бензине. Владелец находился внутри. Он действительно ранним утром расставлял свои товары на тротуаре. Он надолго задумался. Потом его осенило, и он подтвердил, что видел миниатюрную черноволосую девушку в синей спортивной куртке. Она стояла на дальнем тротуаре на самой окраине города, повернувшись на восток, но явно собиралась на запад. И смотрела на пустую дорогу со смесью оптимизма и безнадежности. Классическая поза человека, рассчитывающего, что его подвезут. Позднее, но еще до 8 часов, владелец магазина заметил большую зеленую машину, ехавшую на запад. Он описал автомобиль, похожий на патрульную машину «Воин», но без соответствующего полицейского оборудования. «Гранд Маркиз», — сказал Ричард. «Та же платформа, та же машина, тот же человек». Владелец магазина не видел, остановилась ли машина и села ли в нее девушка, но связь была очевидной. Воин и Ричард проехали 5 миль до границы города без всякой на то причины. Они ничего не увидели, лишь гладкое темное покрытие за спиной и неровную щебенку впереди. — Ей грозит опасность? — спросил воин. — Не знаю, — ответил Ричард, — но не думаю, что сегодня лучший день ее жизни. — А как она вернется? — Подозреваю, что она решила подумать об этом потом. — Мы не можем туда ехать в этой машине. — А что еще ты можешь предложить? — Только «Шевроле». — У тебя есть солнечные очки? Без ветрового стекла слезятся глаза. — Поздно. «Шевроле» увезли в мастерскую. — А потом ты отправилась в библиотеку? Ты совсем не спишь? — Очень мало в последнее время. — С какого момента? — Что произошло? — Я не хочу об этом говорить. — Дело в твоем муже. — Я же сказала, что не хочу об этом говорить. — Нам нужно отыскать Марию, — сменил тему Ричард. — Я понимаю, мы можем пойти пешком. — 12 миль. — И 12 обратно. — Не могу, через 2 часа я заступаю на дежурство. — Мария остановилась в Хоупе, — сказал Ричард, — конечно, только временно. — А теперь она исчезла. — Полиция Хоупа имеет все основания съездить в Диспейр и попытаться навести справки. — Мария из Сан-Диего. — Только формально. Но формальности очень важны. Она остановилась в Хоупе с одной сменой нижнего белья. Каков худший вариант развития событий? Диспейр может попросить нас о сотрудничестве. Они уже этим воспользовались. Их помощники шерифа приезжали сюда вчера вечером. Зла злом не поправишь. Это кто сказал? Ты меня принуждаешь силой? Кажется, из нас двоих пистолет у тебя. Воин немного помолчала, тряхнула головой и со вздохом сказала: «Дерьмо». Она нажала на педаль газа, и Краун Вик устремился вперед. Как только они оказались на щебеночном покрытии, задние колеса занесло, но потом машина выровнялась и в облаке голубого дыма помчалась к Диспейру. Они проехали 11 миль к закату, но так ничего и не увидели, лишь напрасно напрягали глаза. 12-я миля принесла новости. В сиянии солнца Ричард разглядел знакомые очертания города, острые силуэты в измененной перспективе, смутные пятна на горизонте, пустую стоянку слева, брошенный мотель, низкое унылое здание, бензоколонку справа, магазин одежды в первом кирпичном здании и еще кое-что. С расстояния в милю это выглядело как тень, словно одинокая туча закрыла солнце и отбросила на землю случайную тень. Ричард закинул голову и посмотрел на небо, и ничего там не увидел. Небо оставалось чистым, только окрасилось в сероватую синеву приближающегося вечера. Воин вела машину дальше. Когда до тени осталось 3/4 мили, она обрела более определенные очертания, стала расти в ширину, глубину и высоту. Солнце сияло за ней и подмигивало из-за краев. Теперь тень выглядела как груда чего-то темного, будто гигантский грузовик вывалил землю или асфальт поперек дороги от одной обочины до другой и дальше. Ричарду показалось, что груда имеет 50 футов в ширину, 20 в глубину и 6 в высоту. С расстояния в полмили создавалось впечатление, что она движется. А когда до нее осталось 1/4 мили, стало понятно, что это такое. Они приближались к людской массе. Воин инстинктивно снизила скорость. В толпе было от 200 до 300 человек, мужчины, женщины и дети. По форме она напоминала треугольник с вершиной, обращенной на восток. В первом ряду было 6 человек, во втором 20, дальше 60. А за 60 неразличимая масса, которая блокировала дорогу на всю ее ширину и захватывала обе обочины, задняя часть уходила футов на 30 в обе стороны. Воин остановилась в 50 ярдах от первого ряда. Толпа спрессовалась. Авангард замер на месте, остальные смыкались сзади. Человеческий клин. Плотная масса, 200 или 300 человек. Они стояли близко друг к другу, но не держались за руки, потому что в руках у них было оружие. Бейсбольные биты, бильярдные кии, рукояти топоров и метелок, колья, плотницкие молотки. 200 или 300 человек, сгрудившиеся вместе и движущиеся, как одно живое существо, переступали с ноги на ногу и поднимали свое оружие в воздух. Никакого безрассудства. Их движения были хорошо рассчитанными и контролируемыми. И они что-то скандировали. Сначала Ричард слышал только примитивный гортанный крик, повторяющийся снова и снова. Тогда он приоткрыл окно на дюйм и различил слова «Вон! Вон! Вон!». Он нажал кнопку, и стекло вернулось на место. «Воин побледнела. Невероятно!» — сказала она. «Это какая-то необычная колорадская традиция?» — спросил Ричард. «Я никогда не видела ничего подобного», — ответила воин. «Значит, это дело рук судьи Гарднера. Он мобилизовал население». «Они не выглядят мобилизованными. Складывается впечатление, что они свято верят в то, что делают». «Это несомненно». «Что нам делать?» «Вон! Вон! Вон!» Ричард какое-то время смотрел на толпу, а потом предложил: «Поезжай вперед и посмотрим, что будет». «Ты серьезно? Попробуй». Воин сняла ногу с тормоза, и машина медленно поехала вперед. Толпа двинулась навстречу мелкими шажками, продолжая размахивать оружием. Воин снова остановила машину, когда до толпы оставалось 40 ярдов. «Вон! Вон! Вон!» «Включи сирену», — предложил Ричард. «Напугай их». «Напугать? У них отлично получается наводить ужас на меня». Толпа перестала двигаться из стороны в сторону. Теперь люди делали выпад вперед, выбрасывая перед собой палки и дубинки, возвращались в прежнее положение и делали новый выпад. Жители города были одеты в рабочие рубашки, выгоревшие платья и джинсовые куртки, но все вместе выглядели как примитивные животные, как дикое племя из каменного века, которому что-то угрожает. Они были готовы к защите. «Включи сирену», — сказал Ричард. Воин включила сирену. Это была современная система, и на толпу обрушился оглушительный рев. Звук менялся от простого «вуп-вуп-вуп» и маниакального «пок-пок-пок» до истерического электронного хохота. Он не произвел никакого эффекта, ни малейшего. Толпа не дрогнула, не пошевелилась, не поменяла ритм своего движения. «Ты можешь их объехать?» — спросил Ричард. Воин покачала головой. «Эта машина не приспособлена для движения по пересеченной местности. Мы застрянем, и они на нас набросятся. Здесь нужен привод на все четыре колеса. Тогда попробуй обмануть их. Сначала возьми левее, а потом резко сверни вправо». «Ты думаешь?» «Попробуй». Воин сняла ногу с тормоза и медленно покатила вперед, потом повернула руль и по диагонали выехала на встречную полосу. Толпа скопировала ее движение медленно, но удивительно плавно. 200 или 300 человек двигались как один, словно озерцо серебристой ртути, меняя форму точно амеба, или хорошо обученное стадо. Воин приблизилась к левой обочине. Толпа переместилась сюда же, при этом продолжая загораживать дорогу и даже правую обочину. «Ничего не выйдет», — сказала воин. «Их слишком много». Она снова остановилась. До первого ряда оставалось всего 10 футов. Воин выключила сирену. Скандирование стало громче. «Вон! Вон! Вон!» Затем голоса зазвучали ниже, ритм изменился. Все как один принялись колотить дубинками и палками по земле, выкрикивая по одному слову в такт ударом «Вон! Бум! Вон! Бум!». Теперь Ричард смог их разглядеть. Всякий раз, когда они выкрикивали слово, их лица искажались от ненависти, ярости, страха и гнева. Ричард не любил толпу. Он наслаждался одиночеством и страдал легкой формой агорафобии, из чего не следовало, что он боялся открытых пространств. Это распространенное заблуждение. Ему нравились открытые пространства. Агора — вот что вызывало у него легкую тревогу. Это древнее греческое слово обозначало рыночную площадь, заполненную толпой. Ричард знал, что случайно собравшаяся толпа представляет серьезную опасность. Он просматривал видеозаписи паники, возникающей во время катастроф или на стадионах. Организованная толпа гораздо хуже. Он просматривал видеозаписи массовых беспорядков и революций. Толпа в 200 человек — это самое крупное животное на Земле, которое очень трудно контролировать и почти невозможно остановить, и еще сложнее убить. Цель вроде бы крупная, но отчеты всегда показывали, что потери толпы значительно меньше, чем количество выпущенных пуль. У толпы 9 жизней. — Что теперь? — спросил воин. — Не знаю, — ответил Ричард. Он особенно не любил организованную толпу. Ричард побывал в Сомали, Боснии и на Среднем Востоке и видел, на что способна разгневанная толпа, и как работает стадный инстинкт, анонимность, исчезновение запретов, полная свобода коллективных действий. Он твердо знал, что разгневанная толпа самое страшное животное на земле. Вон, бум, вон, бум. Переходи на заднюю передачу, спокойно сказал он. Воин переместил рычаг, машина присела, как жертва, готовая обратиться в бегство. Отъедем немного назад, сказал Ричард. Воин молча повиновалась и вырулила на середину дороги. Она остановилась, когда расстояние до толпы составило 30 ярдов. 90 футов — расстояние от подающего до первой базы. Речь идет о бейсбольном поле. — Что дальше? — спросил воин. Толпа отреагировала на движение машины и опять изменила форму, вернувшись к своему прежнему виду. Плотный треугольник, вершина — авангард из 6 человек, широкое основание уходит на 30 футов за обочину по обе стороны дороги. Вон! Бум! Вон! Бум! Глядя вперед сквозь ветровое стекло, Ричард снова приоткрыл окно со своей стороны. Он чувствовал, что сейчас что-то должно измениться, и понимал, что необходимо опередить толпу. «Что будем делать?» — спросил воин. «Я бы предпочел находиться в Хамве», — ответил Ричард. «Однако мы не в Хамве. Да это я так, к слову. Что мы будем делать, пока находимся в Краунвике?» У Ричарда не осталось времени на ответ. Изменение началось. Скандирование прекратилось. На секунду наступила тишина, затем шестеро мужчин, стоявшие впереди, подняли свое оружие высоко над головами и прокричали команду и пошли в атаку. Они бросились вперед с громким воплем и поднятым оружием. Толпа устремилась за ними, 200 или 300 человек, на полной скорости, крича, падая, спотыкаясь, с широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, с искаженными лицами и поднятыми руками. Они множились в ветровом стекле, озверевшая масса, устремившаяся на врага. Расстояние сократилось до 5 футов, затем воин нажала на газ, машина прыгнула назад, двигатель взвыл, раздался скрежет низкой передачи, задние шины задымились, воин набрала скорость в 30 миль в час, совершила экстренный разворот и поменяла передачу и утопила в пол педаль газа. Машина помчалась на восток на максимальной скорости, двигатель ревел, воин давила на газ. Ричард понял, что ошибся. Его оценка возможностей Краунвика была слишком осторожной. Этот автомобиль в его полицейской модификации был очень быстрым. Он с легкостью разогнался до 120 миль в час.